Глава 16. Оскар. «Как там наша новая питомица?» — спросил Руслан. Я закатил глаза. «Очень смешно». «Без шуток! Ты считаешь ее хрупкой и несамостоятельной, неспособной справиться самостоятельно. Ее нужно защищать, да? Даже если придерживаться фактов, она бросила свою жизнь, переехала одна в чужой город. Да Серега вчера сказал, что она в отделении перемыла половину лежачих, включая твою Янку. Такая вот Белоснежка». Я вспомнил, какой нашел ее вчера. Спала в гостиной, тихонько посапывая, в волосах каша засохшая, уставшая, красивая. Я думал было перенести ее наверх, но боялся разбудить и испугать, поэтому просто накрыл пледом. Утром ее там уже не было, видимо, проснулась среди ночи. «Она добрая», — сказал я. «А что ты с ребенком будешь делать?» «Понятия не имею». Я и правда не знал. Оставить в детском доме ребенка Янки и Вадима? Надавить на Риту, вынуждая ее забрать? Я бы смог, она бы подчинилась. Но будет ли девочка счастлива в семье, где ее презирают и ненавидят? А Ритка всю свою ненависть к Яне точно перенесет на ребенка. Нормальным вариантом было бы попытаться найти хорошую семью для усыновления. Но как я могу быть уверен в том, что они хорошие люди, а не кажутся таковыми? Она и Вадиму не была нужна, эта девочка. То, что наш друг был мразью, не значит, что и мы должны быть такими. Руслан осекся. Мы впервые озвучили то, что каждый из нас и так знал, но не решался озвучить. Наш друг не был хорошим человеком. Нас с ним сроднило детство, лихая и беззаботная молодость, годы, проведенные бок о бок. Но он не был хорошим. Всегда тянулся к сильным, презирая слабых. В школе он в первых рядах бросался заклевывать тех, кто слишком отличался и не мог дать сдачи. «Но он был нашим другом», — сказал Руслан. «Да. И поэтому я не могу бросить его дочь в детском доме. Тем более не от какой-то чужой женщины. Она от Янки. Как она? Так себе». Домой я вернулся вечером. Там вовсю кипели приготовления. Над улицей раздавался, доминируя, звук топора, столь непривычный для городских улиц. Батя уважал баню, у него был культ бани. Топиться она должна была непременно на определенных дровах. Я даже не вникал, на каких. Чурки лежали в дровянике возле бани. Сейчас Серега выкатил их на улицу и колол, скинув и куртку, и футболку. Нина нашлась у окна гостиной, стояла и наблюдала, как Сергей колет дрова. Классика. Я глянул на улицу, на полуобнаженного своего подчиненного и криво усмехнулся, почувствовав нечто похожее на укол ревности. Когда я ревновал в последний раз? В первый и последний — Янку. Не мог понять, как она выбрала Вадима. Только за смазливость. Он касался ее, а я с ума сходил, пытаясь принять происходящее и не веря в это одновременно. Ритку не ревновал никогда. Я не любил ее. Не был излишне к ней привязан. В какой-то момент она просто решила, что мы должны быть вместе. Мы и были. Целых 4 года. Она была красивой и яркой. У нее отличное тело, я не жаловался. Но никогда не ревновал, нет. А тут незнакомая девушка, единственный, при этом ничего не видевший свидетель. Кто ее преследовал? Куда они делись? Кто она такая? Зачем она таскалась вчера в больницу? Перемыла там кучу больных, помогала Яне. Что ей с того? Слишком много вопросов. «Любуешься?» — спросил я. Нина фыркнула, вздернув бровь, а я открыл окно и крикнул. «Воспаление заработаешь! Хватит выпендриваться!» «Он не выпендривается, а работает», — отметила Нина. «А как всем известно, на чужую работу смотреть можно вечно». Сергей тем временем воткнул топор в полено и вошел в дом со стороны гаража. «Вот, обидели его, теперь дрова колоть некому. А сами справитесь?» Посмотрела на меня с вызовом. Я усмехнулся. «Легко», — поддался на провокацию я. Вышел на улицу, скинул пальто. Нина пошла следом, вместо верхней одежды замотавшись в плед. «Когда я дрова-то колол? В деревне у деда Вадима. Больше негде». Холодная рукоятка топора удобно легла в ладонь. Я размахнулся, высматривая в деревянном чурбане слабые места, по которым бить следовало в первую очередь. Рывком опустил топор, Он вгрызся в дерево, по плечу пошла вибрация от удара. Первый удар полено не развалил. Я ощутил разочарование и замахнулся снова. «Просто давно практики не было», — сказал я. Очнулся я энное время спустя. Уже совсем темно, но на дворе мягко горят фонари. Передо мной кучка дров, с неба падают редкие снежинки. Тают на разгоряченной обнаженной коже. Я тоже разделся по пояс. «Выпендриваетесь?» — насмешливо спросила Нина. Она сидела на лавочке у бани, завернутая уже в два одеяла, и потягивала чай из термоса. Кончик носа покраснел, наверное, давненько сидит. «Работаю», — буркнул я. «То-то же! Давайте в дом!» Мы прошли в дом, я сходил в душ и затем спустился к ужину. Обычно ел я, не заморачиваясь на кухне, но сейчас накрыли в столовой. На кухне кипела бурная деятельность. «Я заглянула на кухню», — сказала Нина. «Там у Светланы в работе минимум по половине барана, свиньи и коровы, словно филиал мясоразделывающего цеха. Что-то происходит. Мы готовимся к голодным временам?» «Батя завтра заедет», — ответил я. «Он уважает баню и хороший шашлык. Готовимся». «Вот как?» — задумчиво протянула Нина. «Во сколько?» «Вечером. Утром еду в детдом к ребенку, хотя ума не приложу, что там делать и говорить». «Я с вами поеду», — кивнула Нина, качнув кудрявой пружинкой. «Я Яне обещала». Я с любопытством посмотрел на нее. Все еще румяные с мороза щеки, ясный взгляд серых глаз. Отмахнулся. «Пусть едет. Может, скорее станет понятно, что моей учительнице первого Б вообще от меня нужно».